а может, никогда и не вырастет. А если бы был, что бы он сказал? А сказал бы он вот что. «Милый мой Сандрик, крошка моя, да ведь и Наташу ты любишь только потому, что сюда вмешалась пикантная подробность. Она твоя мать. Это и будоражит твой холодный ум, твое, увы, уже развращенное воображение и никогда не сбивающееся с ритма сердца. Но некому сказать это Сандрику. И он думает, что просто-напросто он, наконец, нашел свою неземную и земную любовь, которая никогда не оставит его». Он посмотрел на часы. 1:30. Все, конечно, утихомирились. Единственное, что его волновало, то, что Наташа может испугаться со сна, может вскрикнуть, но это ничего. Но она может сразу же прогнать его. Он же не мог предположить, какие бури бродят в душе Наташи. На голое тело он надел шелковый, льющийся, как вода, халат и босиком прошел по коридору. Не скрипнула ни одна половица. Это он умел. Дверь в комнату была приоткрыта, и он прислушался. Даже дыхания не было слышно. Он вошел в комнату, хорошо ориентируясь. Свет от белого снега, идущего с небес, освещал комнату странной потусторонней светильней, объемлющей все. Мебель, окно, вещи, кучей лежащие на кресле, и саму Наташу, которая спала, подложив обе руки под щеку, едва прикрытая одеялом. Смутно поблескивало ее плечо, гладкое, тонкое, и светилась стриженная головка с каплей серьги в ухе. Сандрик остановился и наслаждался всем этим. Тишью, светом, тихо спящей Наташей. Может быть, в нем стал прорубаться второй голос? Потому что ему вдруг захотелось, постояв так же тихо уйти, неслышно прикрыв дверь и только этим обнаружив свое ночное присутствие. Как это было бы прекрасно! И каким бы высоким и героическим казался он себе завтра. Но тем и странна ночь, что она, божественная, как бы своей сутью и тьмою покровительствует всему небожественному, что совершает человек. Сандрик подошел к постели и положил свою горящую руку на гладкое, прохладное плечо Наташи. Она проснулась не сразу, видимо, только когда жар от руки проник в нее. Повернулась, что-то пробормотала и попыталась скинуть это будоражащее ее во сне тепло, сильное, тяжелое тепло. Но тепло не уходило, и тогда она открыла глаза, еще затуманенные сном и медикаментами. Она узнала Сандрика, но подумала, что он ей снится, и сказала расслабленно и нежно: «Сандрик, это ты? Я так ждала тебя. Кам, Цюрюк, кам». Во сне она могла позволить себе любить его, не разбираясь, кем он ей приходится. Но Сандрик не исчез и тогда, когда она приподнялась на локте, совсем проснулась и даже протерла глаза. Он сидел рядом с ней, в живе, сжимая руками ее плечи так, что больно дышать. Тут она испугалась и чуть не крикнула «Пусти!», но вовремя вспомнила, где она и сколько людей может ее услышать. Она сжала ноги и закрыла рукой низ живота, там. На ней уже не было одеяла, и Сандрик, сбросив халат, обнаженный,